Глава 5. Черный ворон Его Величества. Приближалась ночь. Я уже устала и сидеть, и стоять, и ходить вдоль стен. Мой мозг, даже пришпоренный гребнями, отказывался воспринимать лавину информации о должностных обязанностях домоправительницы и иерархии слуг и устройстве замкового хозяйства, а граф Арияр все не вызывал кандидатку на собеседование. Может, надо было резюме в письменном виде подавать? «А если он уже уехал?» В сотый раз спросила я матушку Зим, лежавшую на единственной койке, не раздеваясь, поверх покрывала. «Здесь он еще. Мало дел разве? Сад обследовать, свидетелей допросить. Он только что с королевским дознавателем снова побеседовал и твоего опекуна позвал». Колдунье не надо было выходить из комнаты, чтобы быть в курсе всего, что происходит в доме, кто где находится и куда идет. Удивительная осведомленность. Но даже если она знала еще и содержание разговоров, то мне об этом не сообщала. Наконец, о нас вспомнили. Дверь в каморку матушки Зим содрогнулась от стука, и едва колдунья успела вскочить с постели и оправить юбки, распахнулась, впустив бритого наголо мужчину в воинской форме. Кожаные штаны и латы, скрепленные металлическими полосами и шишками. Безобразный рваный шрам на левой щеке делал его мужественное лицо уродливым. На широкие плечи незнакомца был наброшен дорожный плащ, скрепленный рыцарской фибулой с гербом в виде летящей птицы с мечом в лапах. В местной геральдике я не разбиралась, но силуэт ворона узнать несложно. На оголовье меча, выглядывавшего из-под полы плаща, тоже виднелась воронья голова с глазами агатами. И серьга в левом ухе напоминала птичью голову. Неужели это и есть ворон? Не может быть. Этому рубаке лет 35. Я вздрогнула, когда пристальный взгляд колючих глаз, скользнув по колдунье, остановился на мне, а узкие губы скривились в неприятной ухмылке. Мне этот лысый тип сразу не понравился, я даже пожалела, что с моей невидимостью покончено. «Это что ли твоя протеже, ведьма Зим?» — спросил незнакомец, оглядев меня с ног до головы. Нет, все-таки он не граф Арияр, его голос оказался совсем другим, басовитым и грубым. «Чего тебе надобно, сэр Гринд?» — неприязненно спросила матушка Зим. «Хочу посмотреть, какой гнилой подарочек ты пытаешься пристроить в наш замок». «Твое ли дело наем слуг?» — подняла бровь колдунья. «Мое дело все, что касается безопасности моего господина. Я должен проверить твою девку на ведьмовство». «Он еще и маг». «А что, у графа самого силенок нет?» — съехидничала колдунья. — Будет он возиться со всякой швалью. Тебе меня сначала надо задобрить, ведьма. Без моего согласия не видать этой девке даже места в свинарнике, не говоря уже о замке. Такой наглости я стерпеть не могла. Вздернула подбородок, процедила сквозь зубы. — Не знаю, кто вы такой, сэр, но ваше поведение далеко от рыцарского. Я дама, а не девка. — Дама? — гулко хохотнул грубиян. «Я думала, ты окривел, Гринд, а ты совсем ослеп, бедняга», — фыркнула матушка Зим. К моему изумлению, колдунья оказалась знакома со светским этикетом и представила нас по всем правилам. «Достопочтенная Мейс Тайра, позволь представить тебе рыцаря Гринда, командующего гарнизоном замка Черного Ворона. Сэр Гринд, перед тобой Мейс Тайра Вирт, дочь рыцаря Симмерса Вирта». «Мейс?» — переспросил грубиян, словно не расслышал принятые в этом мире обращения к незамужним девушкам. — Она еще и не замужем, в ее-то возрасте. — Я дала обет небесам, и мужчины меня не интересуют, — процедила я, выдержав долгий неприязненный взгляд так и не поклонившегося наглеца. — Боги, почему мне так везет на мерзавцев? Если он, командующий гарнизоном, то сможет пакостить мне на каждом шагу. Я еще не принята на работу, а уже нажила врага. Неизвестно, чем бы закончилось наше противостояние, но в комнату с запоздалым стуком ворвался мальчишка лет 12, служивший посыльным у баронессы, торопливо поклонился и выпалил. «Матушка Зим, его сиятельство просит вас подняться в кабинет вместе с вашей знакомой, если вам не сложно. Но если вы не можете, я мигом сообщу, и он сам спустится». «Поднимусь, не рассыплюсь», — проворчала старушка. Командир гарнизона не стал нас сопровождать. Фыркнув, отправился на улицу, и по всему первому этажу раскатился его бас. «Седлай коней, живо!» Поднимаясь по лестнице, я тихо спросила у колдуньи. «За что он меня так не взлюбил?» «Не обращай внимания. Он такой со всеми женщинами с тех пор, как его молодая жена сбежала с бывшим секретарем ворона». «И я ее понимаю. От такого чудовища не грех сбежать. Их не нашли, надеюсь?» «Нашли и казнили. Ее за прелюбодеяние, а секретаря за предательство. Ворон такого не прощает». Меня передернуло. «Ну и нравы тут. Средневековье какое-то. Мракобесы. Зачем я по доброй воле лезу в гнездо убийц?» Следуя за мальчиком, мы поднялись на второй этаж, свернули в правое крыло. «Боги мои, я тут всего один день не была, а такое впечатление, что полжизни прошло. Да я вообще другим человеком стала, это входит в привычку». Резные двери кабинета распахнулись, и настроение упало ниже нулевой отметки. Наглый гость по-хозяйски устроился в моем любимом кресле за моим любимым столом у окна. А ведь в огромном кабинете, совмещенном с библиотекой, был вполне солидный рабочий стол, похожий на бильярдный, большой, массивный, на львиных лапах, со столешницей, обитой зеленым сукном. За ним любил работать отец Террины. Но граф Арияр, а именно он, без сомнения, сидел к нам спиной, выбрал изящный ореховый столик и что-то быстро писал. Мой опекун стоял в двух шагах, не смея присесть. Лицо его было покрыто нервными красными пятнами, нижнюю губу он досадливо прикусил и в целом выглядел как нашкодивший и побитый бульдог. «Подписывайте, барон». Граф, не обращая на нас внимания, хотя сопровождавший нас мальчишка доложил о нашем прибытии звонко и громко, подвинул к краю стола поближе к Ирвину Гинбису лист бумаги и магическое чернильное перо. Опекун подошел на негнущихся ногах и, скрипя зубами, подписал документ, даже не читая. Видимо, содержание было ему хорошо известно. Отшвырнул перо и отвернулся. Видно было, что он старается держать себя в руках, то ли из-за посторонних, то ли из страха перед некромантом. Граф, скрестив на груди руки, заявил. «Даю вам 2 часа на сборы, барон». «Но это невозможно, это слишком мало, моя матушка...» «Повторять не буду», — оборвал его некромант. «Что успеете собрать за 2 часа, с тем и уедете. 3 года назад вы явились сюда с 2 саквояжами. Я буду жаловаться королю». Мы с колдуньей изумленно переглянулись. «Что тут вообще происходит?» «Жалуйтесь», — великодушно дозволил граф Арияр. «Как только вы раскроете рот, король получит всю информацию о ваших преступлениях. А теперь вон отсюда. И постарайтесь не попадаться мне на глаза. И еще, барон, я отлично знаю каждую вещь в этом доме. Мои люди проследят за вами. Если что-то пропадет из того, что принадлежало семье Барнса и лично леди Террине, я вас из-под земли достану». «Понятно». Развернувшись на каблуках, мой опекун выбежал из кабинета, едва не сбив меня с ног, я еле успела отскочить к стеллажу. А когда, проводив его спину ошалелым взглядом, повернулась к узурпировавшему мое кресло графу, встретилась с совершенно спокойными, даже смеющимися серо-голубыми глазами. «Прошу меня простить, достопочтенные», — поднялся и слегка склонил голову черный ворон его величества, указывая на ряд стульев у стены. «Присаживайтесь». «Что это такое было, сиятельство?» — ворчливо спросила матушка Зим, усаживаясь на стул. Глаз ее упорно косил на подписанный бароном документ. «Ах, это... Я только что купил у барона Гинбиса этот дом и прилегающую к нему землю». «Что?» Я едва не выдала себя, но вовремя прикусила язык и потупила взгляд. А вот матушка Зим издала странный клокочущий звук, и граф, метнувшись к стоявшему на зеленом столе графину, плеснул воды в высокий серебряный кубок и подал его колдунье. А я вполглаза рассматривала бывшего жениха. «Да, Тома. И зачем сбежала, спрашивается? Красавчик же!» Ничего особо зловещего и ужасного не было в этом молодом аристократе, кроме черного цвета одежды, серебряных перстней артефактов с крупными черными и рубиновыми камнями и выгравированными на них пентаклями, черепами и еще какими-то знаками. Ну, подумаешь, парень слегка увлекается готикой, у каждого свои тараканы. А черты лица у него тонкие, породистые, слегка испорченные скептической складкой в уголках губ. Нос крупноват, зато прямой и тонкий, подбородок решительный, глаза красивые, умные, но чересчур холодные, изменчивые, как снег, волосы черные, густые, так и хочется стянуть удерживающий их ремешок и посмотреть, как они рассыпаются антрацитовыми перьями по широким загорелым плечам. «Так, Тома, Тирра, Тайра, прекрати облизываться. Что упало, то пропало. Наверняка у него характер дурной. Вон как моего бесстрашного опекуна запугал. И невесты у парня таинственно мрут, да так, что и хранить нечего. И своего секретаря он казнил. И правильно сделала, что сбежала». «Ну-ну, не стоит так расстраиваться, матушка Зим», — говорил тем временем граф. «Для вас ничего не изменилось, вы будете жить здесь, как жили». «Но зачем тебе этот особняк? Своего мало?» Старуха пришла в себя, отвела в сторону его руку с кубком и взглянула так строго, что даже у меня мурашки по спине пробежали. Некромант пожал плечами и отошел, затем сел за стол, развернув кресло так, чтобы не выпускать нас из виду. «Этот дом мне не нужен. Я хотел сделать свадебный подарок невесте. Но Тирра исчезла, и ты сам разорвал брачный договор. А теперь все-таки завершил сделку, зная, что дом проклят, и людям здесь жить нельзя, пока не найден убийца Ундины и не свершится месть». «Да, я знаю, что ни один водный маг не рискнет пробивать здесь новый родник, и ни один архитектор не возьмется проводить водопровод. Но видишь ли, матушка Зим, я узнал, что барон Гинбис после сегодняшнего происшествия собрался продать особняк храму темных небес, а этого я допустить не мог. Если я могу законно перейти темнорясникам дорогу, я это сделаю. Их сделка назначена на завтра. Возможно, она давно планировалась, и утреннее происшествие в вашем саду имеет к ней непосредственное отношение». «Ах, какой негодяй! Он об этом пожалеет!» — прошипела колдунья, и я побоялась смотреть в ее исказившееся гневом лицо. «Не рекомендую пока его трогать». Граф прищурился, глядя на старуху, и так, моему удивлению, разжала стиснутые кулаки. «Ты что-то узнал, Дейтар?» Жадно подалась она вперед. А некромант, наоборот, откинулся на спинку кресла, словно втайне желал оказаться подальше и от нас, и от этого разговора. «Я уверен, что Ирвин вступил в сговор с темнорясниками», — сказал он. «Только у них есть сильные некроманты, неподотчетные гильзии магов. И им не нужно разрешение Ковина на вызов». «Но вызвать демона? Они же сами за такое на костер волокут». Дейтар презрительно скривил губы. «Разве в первый раз?» «Их сложно выследить, они очень аккуратные и не оставляют свидетелей. Но садовник Бер нашел место, где их адепт пробрался в сад. На кусте роз остался свежий клок мантии, и остаточная магия на несчастной Ундине просто смердела темными рясами. Увы, наша гильдия отказалась зафиксировать след. Мол, слишком слаб и не может служить доказательством, а клок может быть подброшен. Эти трусы боятся связываться с храмом». «Значит, концов не найти, и дом скоро умрет», — печально прошелестела старуха. «Посмотрим, что запоют гинбисы, когда за них всерьез возьмется мое ведомство». Граф задумчиво повертел в руках магическое перо. «И о чем поведает демон, когда я до него доберусь?» Матушка Зим воспрянула духом, даже улыбнулась. «Но как ты сумел заставить Ирвина продать дом, ворон?» «Я представил ему доказательства незаконности его махинаций, с помощью которых он заполучил особняк», — криво усмехнулся некромант, «и пригрозил тюрьмой, если он не пойдет на сделку». «То есть ты и давно готовился?» «С тех пор, как узнал, кого король сосватал мне в жены. Я решил, что никакими драгоценностями вашу избалованную Терину не удивишь, а вот вернуть графине Барнс ее фамильное имущество было бы интереснее, в знак нашей старой дружбы». При этих словах его глаза сверкнули такой ненавистью, что мне стало понятно, как же на самом деле Дейтар счастлив избавиться от невесты, Может, он сам и Ундину убил, и демона вызвал. Все-таки правильно я сбежала. Ты еще не оставляешь надежды найти нашу девочку? Подалась вперед колдунья, пытливо заглядывая в его лицо. О свадьбе уже не может идти речи, матушка Зим, но я верну ее, если она еще жива. Как только узнаю имя демона, которому темнорясники пожертвовали Терину, и получу от гильдии разрешение на его вызов. Или... Ну, есть еще способ на самый крайний случай. «Сам полетишь?» — прошептала колдунья сочувственно. Граф сжал перо во внушительном кулаке так, что оно треснуло, и чернила закапали на ковер. «Если понадобится». Заметив безобразное пятно, он щелкнул пальцами, и с его руки сорвалось голубоватое сияние, длинным языком лизнувшее ковер. Через миг ни следа чернил не осталось на длинном ворсе, да и воздух в кабинете посвежел. «Какой замечательный моющий пылесос!» — восхитилась я. «Думаю, в замке графа нет проблем с пылью и пятнами». «Но хватит о неприятном». Некромант уничтожил обломки пера и перевел взгляд на меня. «Представьте меня вашей спутнице, вижу, девушка уже заскучала». Матушка Зим повторила церемонию представления. Граф внимательно рассматривал меня, скептическая складка губ стала глубже. Да и можно его понять. Кого он перед собой видел? Блеклую, 25-летнюю Мейс, в глухом сером платье, с красными от работы, на самом деле от аллергии на зелье, руками. И печатью неудачницы на челе. И это в обществе, где девиц, не отмеченных магией, выдают замуж в 15, и только магиням позволяется учиться до совершеннолетия и полного раскрытия потенциала, а происходит это в 21 год. Матушка Зим тем временем давила на жалость, рассказывала печальную историю сироты Тайры Вирт, и по всему выходило, что если граф не смилостивится и не пристроит сиротинку, то помру я, тут же не дойдя до порога. Я непроизвольно поморщилась, и от графа не ускользнула моя гримаса. Он улыбнулся уголком рта. «Не так и беспомощна ваша протеже, матушка Зим, если она добралась до столицы живой и невредимой из этих, как их...» «Исцеление Счастливая Подкова. Это на северной границе королевства, у самых рисских болот», — подсказала я. Граф бросил взгляд на огромную, тонко прорисованную карту, занимавшую одну из стен кабинета. «Слышал я об этой вспышке черного мора. Примите мои соболезнования». «И что вы умеете, леди, кроме как ходить пешком на такие расстояния за какой-то месяц?» — спросил он и нетерпеливо побарабанил длинными тонкими пальцами музыканта-некроманта по моему любимому ореховому столику. «Умен. Чертовски умен. В одном предложении расставить три ловушки. Спасибо папе-бизнесмену, который заставлял меня присутствовать на деловых переговорах под видом секретаря, а потом еще и учил меня анализировать чуть ли не каждую фразу акул-партнеров». «А я не леди, ваше сиятельство, а дочь нетитулованного безземельного рыцаря», — занудно поправила я, проявив должную скромность и отсутствие тщеславия. «И добиралась я и пешком, и на телегах вместе с беженцами, и с обозами торговцев торфом, по-всякому выходила. И не месяц, а почти 2,5. Мор начался в конце весны, когда снег сошел. У нас на севере он поздно тает. А умею я читать, писать, знаю счет». И продолжала мысленно. «А также английский, староанглийский, древнегреческий, латынь. Надо?» «Светлые небеса, да я даже кое-что из курса школьной алгебры вспомню, если поднапрячься, и геометрию с физикой. Немного. Дело производства. Я у отца с 16 лет секретаршей подрабатывала на фирме во время летних каникул, когда он своих длинноногих лапочек в отпуска выпинывал. Основа веб-дизайна. В школе на курсы ходила, даже сертификат есть. На гитаре 3 аккорда смогу взять. Кофе варить, коктейли смешивать. Шведский стол могу организовать за полчаса для папиных гостей. Костер разжечь с одной спички. Палатку поставить, пескаря на червя поймать». «Читать», — усмехнулся мой будущий работодатель. «Для домоправительницы не самое главное умение. Как насчет магии?» «Я не маг». «То есть дом слышать ты не сможешь?» «А это что еще такое? В грозбухах колдуньи об этом ни строчки не было. Подслушивать? Нет, я не смогу». Матушка Зим, почуяв, что ее протеже сейчас получит отворот-поворот, немедленно встряла. «Можно подумать, кто-то из твоих бывших домоправительниц умел слушать дом. Это редкий талант, и магия тут ни при чем». «А со слугами управляться Мейс Тайра может?» Дейтар скептически поднял бровь. «Да», — опередила я матушку Зим, «и хозяйство у тетки и дяди я вела. Правда, не такое большое, как замок, но ведь главный принцип, а не масштаб. В конце концов, с родительским особняком я вполне справлялась, даже когда мама за границу сбегала, а папа деловые и не очень приемы устраивал. Слуг у нас не было, ни графья, но домработницы приходили для экстренной уборки, и я с ними вполне справлялась». Серо-голубые глаза его светлости блеснули холодным металлом. «Масштаб в данном случае существенен», — сухо сказал он и перевел взгляд на притихшую колдунью. «Матушка Зим, вы объяснили специфику службы в моем замке?» Старушка замялась, потупила глаза. «Не успела. С такими-то страхами, как сегодня. Да она на месте увидит, освоится». «Освоится?» — рассмеялся Дейтар и снова повернулся ко мне. «Достопочтенная Мейс, вы знаете, кто я?» Я кивнула. «А как же? Вы лорд Дейтар, граф Арияр, черный ворон его величества». «Это титул и должность, которая приходящая, а суть в том, что я маг, потомственный некромант. Замок Арияр — древнейшее гнездо черных магов, и в нашем доме не место слабонервным девицам. Среди моих слуг и вассалов есть и люди, и нелюди, а люди не только живые, но и мертвые». Так и знала, так и чувствовала. Ну, паучиха. Я метнула грозный взгляд на смущенную матушку Зим. Не успела она объяснить, видите ли, да я и сама могла бы сообразить. Я тряхнула головой. «Мы, Коршуновы, не отступаем». «Но они же безобидные для живых, ваши мертвые слуги», — лопнула я ресницами. «И трупный яд не будет с них капать и попадать в тарелки?» «Вот видишь, она не боится», — воспрянула духом хитрая старуха. «А где ты еще найдешь домоправительницу, которая не боялась бы твоих чудищ, мертвяков и скелетов? Ты столько лет ищешь, найти не можешь. А найдешь, так они у тебя на следующий день все сбегают. А ты еще и кочевряжешься, когда я тебе нашла подходящую душу». «Чудищ? Скелетов? Душу?» Я сглотнула застрявший в горле ком. Мне резко расхотелось куда-либо наниматься, и третий раз за вечер я восхитилась своей интуицией. Какая все-таки я молодец, что сбежала от этого извращенца. Не удивлюсь, если все предыдущие его невесты умирали от ужаса еще до свадьбы. «Ну так что, наймешь девушку?» Настойчивости колдуньи было не занимать. «Тайра не глупа. Быстро научится, даже если чего и не умеет. Да если бы не опоздала она всего на сутки на проверку, то была бы уже в королевском благородном доме, и не видать тебе такой честной, благородной, образованной и хозяйственной дамы в экономках». Молодой некромант с сомнением оглядел меня еще раз с головы до ног, с гордо поднятой головой, украшенной колдовскими гребнями и простенькой накидкой, до ног, обутых в старенькие разношенные сапожки, хотя на дворе лето в самом разгаре. Тяжело вздохнул и усталым жестом потер переносицу. «Зачем она мне?» — спросил он равнодушно. «С обязанностями экономки у меня вполне справляются Энхим, Тимусия и, скажем, Дженни». «У твоего Энхима и без женской работы куча дел. Пожалей старика», — проявила колдунья удивительную осведомленность о внутренних делах графского замка. «А Дженни тебе упокоить пора. Сколько можно на ней ездить? Она уже разваливается, бедняжка. Освободи ее, не гневи матушку землю. Домоправительницей должна быть живая душа, а не ходячая мертвая плоть. Живая женская душа. Если, конечно, ты хочешь иметь нормальный жилой дом, а не полуразваленное воронье гнездо, совмещенное с конюшней». «Достопочтенная Аэни Зим!» — вспылил оскорбленный граф. Старушка вздернула подбородок и непримиримо уставилась в горящие гневом некроманские очи. «Что, неправду говорю?» «Правду. Скоро развалится твое родовое гнездовище без женской-то руки. Хозяйка нужна. Если жены пропадают на полпути к брачному ложу, то хоть экономку путную в дом возьми. Пусть ее Дженни твоя и обучит, пока совсем не рассыпалась по косточкам». Я содрогнулась который уже раз, представив гниющую мертвую Дженни. «Боже, не выдержу ведь я такого кошмара». Некромант прищурился с подозрением. «Что-то ты слишком хлопочешь, матушка Зим. Не припомню, чтобы ты хоть о ком-то так родила, разве что о своей ученице Террине, до тех пор, пока она не стала графиней Барнс». У меня сердце ухнуло в пятки, а в груди образовалась холодная сосущая пустота. Дьявольский умен, сволочь пернатая, неужели догадался? «Ты ведь знаешь, Дейтар, наши законы». Старая колдунья слегка опустила острый подбородок, но продолжала смотреть прямо и строго. «Я Аэни, и не могу оставить потомка Аэ, даже с грязной кровью, без помощи. Потому и помогаю Тайре Вирт. А Террина... Моя Тирра после той трагедии потеряна. Аэ, которая в ней пробуждалась, спасла ее, но отдала все силы дотла. Тирра выжила, но умерла, как Аэ. Она уже не наша». Граф помолчал, устремив глаза на карту и мягко постукивая пальцами по столешнице. Хотелось бы мне заглянуть в его мысли. Хотя нет, это же некромант и чернокнижник, у него и мысли наверняка черные. «И кто из Аи оставил след в крови твоей протеже, матушка Зим?» Наконец очнулся граф. Колдунья поджала губы, скрестила руки на груди, и маг снова усмехнулся. «Знаю, знаю, не ответишь. Но спросить-то я должен был. Не могу я впустить непонятно кого в свой замок. Ну, хотя бы какая стихия?» «Да неважно это для нее. Деве уже 30 зим от роду, ее кровь глубоко спит. Видишь, магии у нее никакой нет, но и магия на нее почти не действует». «Вижу», — бросил на меня граф короткий взгляд. «Сэр Гринт уже доложил. Но с потомками Аи до самой их смерти можно ожидать подвоха. Да и подготовки у нее нет. Замок не деревенская избушка». Я моргнула, пряча недоумение. «Когда этот вояка успел доложить? Он ведь в другую сторону отправился, на улицу, а не в кабинет». «Услуга за услугу», — выложила старуха решающий аргумент. И граф тут же сдался, словно только этого и ждал. «Хорошо. Только ради тебя, матушка Зим, я дам ей шанс. Но если она не выдержит испытания, не обессудь. Даже если она не выдержит, я не забуду твои услуги». Колдунья поднялась, выпрямилась и стала как будто выше. «И того, что ты выкупил этот дом и землю, и стал тут хозяином, я тоже не забуду, ворон. Это временно, пока не будет найдена Террина. А если не найдется, тогда подскажешь мне стоящего покупателя. Не дарить же короне». Граф тоже встал, но и я подскочила и напоролась на холодный неприязненный взгляд серых глаз, пригвоздивший меня, как булавка мотылька. «Что касается места экономки, — процедил чем-то недовольный некромант, — Мейс Вирт, контракт будет предложен вам только после испытательного срока, а пока предлагаю стандартные условия и стандартные жалования. Согласны?» «Ну, хотелось бы знать, каковы они, ваше сиятельство», — гнусаво выдавила я. Голос почему-то охрип, как от долгого крика, беззвучного. «Еще бы! Если у него в слугах поднятые трупы, то кем я буду командовать? Нежитью? И главное, как?» Будущий работодатель изумлённым поднял брови. «Так вы еще думаете отказаться, Мейс?» Я подняла на него глаза. Папа всегда говорил, что у меня получается просто убийственный взгляд из-под лобья. «А почему я должна соглашаться на работу в нечеловеческих условиях? Они далеки от стандартных, хотя бы потому, что у вас в замке нелюди, черная магия, скелеты и непонятно что еще. И еще неизвестно, сколько я буду получать в неделю». «В неделю?» — перебил некромант. Да вам бы там сутки продержаться, достопочтенные мои Свирт. И какая будет ежемесячная премия за безупречную службу? Невозмутимо добавила я. Серые глаза напротив стали круглыми и огромными. Приятно посмотреть. У меня открылось второе дыхание. Еще хотелось бы знать, ваше сиятельство, положены ли мне выходные? Бесплатная еда не менее 3 раз в сутки. Бесплатная форменная одежда и обувь, в том числе сменные. Личные апартаменты, хотя бы из 2 комнат с отдельной уборной. Перечисляла я, с удовольствием наблюдая, как вытягивается холеное аристократическое лицо. Да, и еще мне по должности положено личное горничное. Папа сейчас был бы доволен. Не зря обучал меня вести деловые переговоры с кем угодно, от бомжей и бандитов до олигархов и чиновников. Подумаешь, некромант, он наших высокопоставленных бандитов не видел. Потрясенный ворон перевел ошалелый взгляд на довольно усмехающуюся матушку Зим. «Это ее я назвал скромницей? Беру свои слова назад». «Но меня уже не сбить каким-то там вороном. Я Коршунова повыше летаю». «И я не согласна быть ученицей у мертвячки. Мертвые не могут учить живых», — выпалил я и замерла. «Но все, теперь точно не возьмет. Не очень-то и надо. Пропитание я себе обязательно найду с моими-то способностями к игре на гитаре и барабанах. Пропитание я себе обязательно найду с моими-то способностями к игре на гитаре и барабанах». Граф устроил минуту молчания. Гробового. Мы с матушкой Зим боялись дышать. Наконец он отмер. «Аэна Зим, где вы откопали это чудовище?» «В селении Счастливая Подкова!» — хором ответили мы с колдуньей. Дейтар Арияр снова рухнул в кресло, налил воды из графина в кубок, выпил залпом и, хлопнув ладонью по столу, молвил. «Пусть так. Заключим временный контракт. И вот вам, Мэй Свирт, мои условия.